Крики «Смерть тиранам! Смерть редакторам!» становились все громче. «Слышите, господа?» — сказал Лис. «Мы обязаны что-то сделать для народа. Впрочем, — прибавил он, — если вы найдете способ удовлетворить большинство, сохранив ваши головы, вы их сохраните». «Способ!» — вскричал Павиан. «Я знаю способ!» И он на радостях трижды подскочил до самого потолка. Господин Павиан некогда раздобыл с тем, чтобы отдать ему последние почести, чучело одного павиана, который, как он утверждал, приходился ему двоюродным дедушкой по материнской линии. Он послал за ним, и было решено, что двоюродного дедушку вздернут на виселице вместо племянничка. Перед тем, как отправить драгоценную мумию на казнь, господин Павиан для большего сходства обрядил предков в свою короткую блузу и всем знакомый колпак, впрочем, орошая все это обильными слезами. «А теперь, любезный друг, — сказал ему Лис, — если хотите послушаться доброго совета, ступайте, спрячьтесь, и так тщательно, чтобы по меньшей мере 2 недели о вас не было ни слуху, ни духу, словно вы в самом деле переселились в мир иной. После этого, полагаю, вы спокойно сможете воскреснуть. В нашей прекрасной Франции всякий мертвец имеет право по прошествии 2 недель объявиться среди живых. Народ самый великодушный из врагов. Он не помнит зла. Он также и самый неверный из друзей», — прошептал Павиан. Затем, бросив последний печальный взгляд на свои бумаги, на свой стол, на свой кабинет, он исчез. О, горькая судьбина! Господин попугай нашел другой способ. Он распропагандировал одну обожавшую его старую попугайху, и она согласилась занять место своего возлюбленного. Попугай уверил подругу, что никогда не забудет ее самоотверженности, и несчастная отправилась на казнь твердым шагом и с радостью в душе. 4 часа спустя неблагодарный попугай, возвратившийся инкогнито в частную жизнь, уже развлекался с молодыми птичками. Что же касается петуха, он сказал, что не настолько дорожит жизнью, чтобы сохранять ее ценою подлости. Он упорно отказывался от всех предложений, и поскольку он желал быть повешенным собственной персоной, так и произошло. Нота бене. В тот же самый день выяснилось, что одна прелестная белая курочка, всеми любимая и уважаемая за кротость и добродетели, в одночасье испустила дух, узнав о смерти любимого. Толпа, выражавшая законное желание взглянуть на столь важных особ, взлетевших поближе к небу, получила искомое удовольствие. Редкие почитатели повешенных редакторов не могли опомниться от изумления. «Неужели возможно, — говорили они, — чтобы животных такого высокого ранга повесили, как простых смертных? Нас всех как будто обезглавили, ведь они, казалось бы, были всему голова». Пернатый, чье имя осталось неизвестным, опубликовал по этому поводу памфлет, развивающий следующую мысль. «Хорошо бы, чтобы правитель государства не заменял собою все государство. Ведь если с таким правителем что-то стрясется, то и государству конец». После казни господин Лис счел уместным обнародовать 2 прокламации, которые нам уже знакомы, и это дело ему так понравилось, что к 2 первым прокламациям он прибавил 3-ю. Прокламация 3. Обитатели ботанического сада, получив от вас мандат на исполнение важнейшей миссии, а именно на руководство изданием 2-й и последней части нашей национальной истории, я полагаю бесполезным излагать здесь принципы, какие снискали мне ваше доверие. Вы сможете судить обо мне по моим делам. Я не стану давать вам обещаний, хотя обещания не стоят ровно ничего. Я не стану говорить вам, что для вас наступит золотой век. Что такое золотой век? но я могу вас заверить, что если вы не найдете на моем столе ни перьев, ни чернил, ни бумаги, это будет означать, что добыть все это невозможно. Мой девиз – справедливость для всех и честность. Помните, что даже если эти слова исчезнут из словарей, они навеки пребудут в сердце лиса. Ваш брат и директор – лис. Три эти прокламации весьма удачно заменили на стенах те афишки, что издавало свергнутое правительство. Поскольку преданность расклейщика афиш Бертрана, старой редакции, не была ни для кого тайной, расклейку поручили Пираму, бывшему приказчику Бертрана, который посулил новому правительству использовать клей в два раза более прочный, чем у его бывшего хозяина. Примечание. Пирам. Название одной из собачьих пород. Так по-французски именуют маленьких собак, похожих на спаниелей. Конец примечания. После всякой революции последние становятся первыми. А как же иначе? Возможно, вся цель революции в этом и заключается. Прокламации были не просто вывешены на стенах. Их читали, выкрикивали и пели. Их пролаяли и просвистели повсюду, и действие ими оказанное было огромным. Во все сердца возвратилась надежда. Все принялись обниматься или, по крайней мере, нежно пожимать друг другу лапы. Стоит только похоронить мертвецов, и очень скоро ни о какой революции никто даже не вспомнит. Нашлись, правда, звери из числа тех, которые желают обо всем составить мнение, всюду суют свой нос и от всего нос воротят, не в силах отрицать, что его светлость лис стал главным редактором, они пытались узнать, кто его на эту должность назначил. Ах, боже мой, какая вам разница, кто его назначил, если он назначен? Можно назначить самого себя. Это назначение не хуже любого другого. Нынче утром его светлость бросил взгляд в мои записи и изволил сказать, что, в общем, доволен мною и желает вознаградить меня за усердие. Еще вчера я был мальчиком на побегушках, а нынче я личный секретарь его светлости. Вчера у меня вытаскивали куски изо рта, а нынче мне смотрят в рот. Бесспорно, я кое-что значу, я кое-что могу». Я воспользовался случаем сообщить его светлости, что прежде служил цепным псом в коллеже. «Поздравляю», — отвечал мой повелитель. «Это один из самых прибыльных способов быть псом. В любом случае, тот, кто побывал в коллеже, имеет ученый вид, даже если не имеет знаний. А важно ведь не быть, а казаться. Обо мне говорят, что я продался. Но это неправда. Меня просто купили. Вдобавок, вверенная мне должность обладает тем преимуществом, что ее ни у кого не отнимали. Она была создана нарочно для меня. В дверь звонят. Это депутация самых почтенных обитателей ботанического сада. «Мы», — сообщает ее глава, — «пришли смиренно заметить вашей милости, что нашей славной революции кое-чего не хватает». «Чего же именно?» – спрашивает лис. «Государь», – говорит господин депутат, – «что скажут потомки, если узнают, что революцию мы совершили, но не ели и не пили?» «Господа», – ответствует его величество лис первый, – «я с удовольствием отмечаю, что вы все предусмотрели, и родина может на вас положиться. Прошу к столу». Примечание. Следующее затем описание банкета, на котором произносятся тосты. Пародия на распространенное во Франции обыкновение совмещать трапезы с политическими мероприятиями. Обычно, говоря о политических банкетах, подразумевают только кампанию банкетов 1847-1848 годов, которая привела к февральской революции 1848 года. Но традиция эта возникла гораздо раньше, еще в эпоху реставрации. Очередной всплеск политических банкетов, в которых участвовало порой более 1000 гостей, произошел как раз летом-осенью 1840 года, то есть в тот период, когда были задуманы сцены. Французы выбирали подобный способ обсуждения политических проблем не только по причине традиционного уважения к гастрономическим радостям, тем более что выбор кушаний на политических банкетах был весьма ограничен, но и потому, что собрания такого рода хотя и не были официально узаконены, но не были также и запрещены, в отличие от ассоциаций, запрещенных законом от 10 апреля 1834 года. Смотрите примечание 248. Конец примечания. Столовой послужила лужайка перед амфитеатром. Впрочем, чтобы на этом национальном банкете каждый мог пользоваться безграничной свободой, устроители решили обойтись без стола. Каждому предоставили возможность в свое удовольствие жевать сено, клевать зерно и грызть овощи, к большой досаде хищников, потому что им на этой пифагорейской трапезе пришлось поститься. Но ведь негоже зверям, собравшимся во имя единства и братства, начать есть друг друга. Трапезой командовали комиссары, которые выбрали себя сами, потому что были самыми расфуфыренными. Господина Лиса натурально назначили председателем пира. Зная его вкусы, комиссары посадили по левую лапу от него молоденькую гусыню, а по правую юную индюшку. Впрочем, эти птицы, лишенные амбиции, кажется, не оценили неслыханную честь им оказанную, и то ли по незнанию света, то ли из патриотизма старались держаться подальше от своего прославленного соседа. Поскольку насекомые показали себя в революционный день отважными бойцами, и нельзя было отрицать, что решили дело именно они, пришлось, хочешь не хочешь, уделить им местечко. Их отправили на самый край лужайки, предупредив, что это место почетное, и время от времени посылали на тот край пару сорных травинок, из числа тех, которые лезут из всех щелей и от которых все стремятся избавиться. Насекомые были от этого не в восторге, но им наговорили столько хвалебных слов, что они в конце концов притворились довольными. Вообще, надо сказать, что те простые души, которые явились на обед в надежде пообедать, сильно промахнулись. Банкет этот походил на все банкеты такого рода. Вдоволь еды нашлось только для тех, кто не хотел есть. Никто не наелся до отвала, кроме нескольких ловкачей, которые ни в чем себе не отказывали. На этом банкете больше болтали, чем ели. Обсуждались самые животрепещущие вопросы. Слышали бы вы, каких эпитетов удостоилась прежняя редакция? Бедный старый заяц! Как тебя угораздило ввязаться в эту историю? Злосчастный мотылек, любвеобильная кошка, гордый воробей. Чего только о вас не наговорили, в чем только вас не упрекнули, отчего вас не было на перу, зачем вы умерли? Ведь теперь наступило для вас самое время ожить и исправиться. Куда мы катились, восклицали все, и как прекрасно, что мы сообразили устроить революцию. Если ее не устраивают правители, за дело берутся подданные, твердил кабан. И каждый строил планы, каждый делился замыслами. У меня будет на неделе 7 пятниц, а у меня 8. Я стану самым умным, а я уже самый умный. Лис всех выслушивал, всем улыбался, находил для каждого ласковое слово, короче говоря, нравился всем или почти всем. «Вы совсем ничего не едите», — говорил он живоглоту. А у белого медведя спрашивал: «Вы не заболели? Вы какой-то бледный?» У волка, сидевшего напротив, он интересовался: «Куда делся волчий аппетит?» А у зевающего пингвина: «От души ли он веселится?» Белого орла он уверял: «Не бойтесь, полз конец Гинелла». Примечание. Белый орел. Символ польской государственности. В описываемую эпоху он был изображен на гербе царства польского. Впрочем, поскольку после разделов Польши в конце XVIII века царство это входило в состав России, то и польский орел, Белый в красном поле в это время изображался на фоне герба России. Еще «Польска не сгинела» — гимн польского восстания 1830 года, ставший впоследствии, в 20 веке, гимном Польши. Конец примечания. Дрозда уговаривал: «Ну скажите же хоть пару слов». У лесной мыши спрашивал, на кого она точит зубы, и всех уверял: «Друзья мои, вы сможете писать, кто о чем захочет». Наконец наступил великий момент. Дело дошло до тостов, и каждому пришлось говорить речь стоя и в одиночестве. Видели бы вы, как все взялись лапами за голову, принялись чесать затылки, шевелить губами и повторять вполголоса свои импровизации. К несчастью, не только порядок произнесения тостов, но даже их число были определены заранее. Это едва не вызвало недовольства. Положим, поголодать даже полезно, но подавиться тостом – это верная смерть, роптали ораторы. Воистину, двум смертям не бывать, но одной-то не миновать. Несмотря на принятые мудрые меры предосторожности, выступавших все равно осталось так много, что я затрудняюсь перечислить их всех. Гуси с гусятами встречали каждый тост приветственным гоготанием на радость всей честной компании. Нечего и сомневаться в том, что первый тост был произнесен за свободу. Это дело обычное, и если бедная свобода до сих пор так слаба, то не пирующие тому виной. Второй тост, исполненный величайшей галантности, был за прекрасных дам, а вернее сказать, за прекрасный пол, украшающий нашу жизнь. Произнес его любезный гиппопотам, чья учтивость общеизвестна, и слова его были встречены восхищенным шепотом. К концу вечера публика так разгулялась, что сломала фонтан, и это позволило всем напиться не только вдоволь, но и допьяно. Радость заразительна, и остановиться было совершенно невозможно. Порешили отложить все дела и перейти к развлечениям. Сказано, сделано. Условились никому не подчиняться, говорить, что взбредет в голову, и вовсе ни о чем не думать. Никому уже не было дела ни до будущего звериной нации, ни до будущей политики, ни до будущей редакции. Все желали только петь и плясать. Все горланили, кто во что гораст, и обед кончился так же, как всякий обед, участники которого намереваются изменить мир. Все заснули. На завтра, да и во все следующие дни, звери заметили, что мир вовсе не переменился, что меняют его вовсе не те, кто ест и пьет, и что надо обнажить по-прежнему. Это не всегда так легко, как кажется. Во всяком случае, так думал его светлость лис. Он проснулся с чем-то вроде короны на голове, и хотя этой короной он увенчал себя самолично, повторив знаменитые слова «руки прочь от моего венца», мне кажется, что порой он немного сожалел о простом хлопчатом ночном колпаке. Примечание. Наполеон при коронации в Милане 26 мая 1805 года, сказал, беря в руки корону: «Руки прочь от моего венца, мне дал его Господь». Конец примечания. Вчерашний день дался ему нелегко и немного охладил его любовь к почестям. Захватить власть — это еще не все, нужно уметь ею воспользоваться. И его светлость, не строя иллюзий, прекрасно сознавал, что эта вещь непростая. «Во-первых, — решил он, — я буду избегать, как чумы, любых всенародных празднеств». Примечание. Намек на Луи Филиппа, который после неоднократных покушений боялся больших скоплений народа и, в частности, отказался присутствовать на открытии Триумфальной арки на площади Звезды 29 июля 1836 года. Конец примечания. Во-вторых, я перестану подавать лапу всем подряд. На одну мытую лапу приходится столько немытых. Не говоря уже о том, — добавил он, указывая на свой воротник, запятнанный кровью, — что некоторые обнимают слишком крепко и слишком цепко. В-третьих, поскольку скипетр мой есть не что иное, как простое перо, и нести его не слишком тяжело, я желаю, чтобы и монаршая моя власть не отягощала ни меня, ни моих подданных. Посему я буду делать, что душе угодно, и от этого дела пойдут все лучше и лучше. Я же так истово предамся праздности, что... «Вас назовут Наполеоном Лисов, ваша светлость», — сказал я, — «и совершенно справедливо». Примечание. Возможно, намек на прозвище «Наполеон Мира», которое как раз в эти годы закрепилось за королем Луи Филиппом, прототипом Лиса в этом рассказе Эцеля Сталя. Поскольку он упорно сопротивлялся втягиванию Франции в какие бы то ни было европейские войны. Конец примечания. «Итак», — продолжал его светлость, сделав вид, будто ничего не слышал, «я издам коротенькую хартию. Если у нации есть хартия, ей больше не о чем мечтать». Примечание. Пародия на рассуждения либералов о необходимости непременно сохранять верность конституционной хартии, дарованной французам Людовиком XVIII в июне 1814 года. Конец примечания. Вот моя хартия. В ней всего две статьи, но если они хороши, других не нужно. Первое. Все звери, умеющие читать и писать, а главное – считать, имеющие клетку на солнечной стороне, сено в кормушке и могущественных друзей, равны перед законом, и всем им мы обещаем наше покровительство и справедливый суд. Следственно, дабы великие мира сего, именуемого ботаническим садом, могли наслаждаться всеми благами жизни, мы предписываем малым обитателям этого же мира отдать то немногое, что у них есть, и уменьшиться до такой степени, чтобы сделаться неуловимыми и неосязаемыми. Если малые не будут занимать вовсе никакого места, великие смогут, как им и полагается по праву, расположиться со всеми удобствами, ни в чем себе не отказывать и ничем себя не стеснять. Второе. Поскольку все не могут быть довольны своей участью. Недовольные не имеют права роптать, но получат право жаловаться. Итак, мы официально признаем право подавать прошение. Всем на заметку. Но поскольку время редактора драгоценно, и он не сможет принять всех просителей лично, преподать с просьбами к подножию его августейшего кресла запрещается. Претензии будут приниматься только в письменном виде с оплаченной доставкой, а прочтены по мере возможности. Господа животные не заставили себя просить дважды. А поскольку всякое животное обожает жаловаться на жизнь, прошения потекли широкой рекой. Вестники, посланники и курьеры заполонили небо и землю. Каждый протягивал лапу со своим мелким бедствием в надежде обменять его на долю от всеобщей реформы. Не прошло и двух часов со времени обнародования коротенькой хартии, а прошениями уже был завален весь дом, от подвала до чердака. То, что не поместилось в доме, кучами громоздилось перед входной дверью. «Болваны!» — бормотал лис, посмеиваясь над животными, принявшими его обещание за чистую монету. До каких пор они будут воображать, будто правительства созданы и устроены для того, чтобы защищать их и заниматься их делами? Посмотрим, однако, что там в этих прошениях. А для пущей беспристрастности закроем глаза. Лис взглянул в первое попавшееся прошение. Его прислал стервятник. оно было испещрено несметным числом подписей на всех языках и наречиях, а также множеством крестиков, поскольку количество животных, не умеющих написать свое имя, не так мало, как кажется. Прошение было составлено в следующих словах. «Мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что нам надоели наши гражданские распри. Настоящая статья так длинна, что, приближаясь к концу, мы никак не можем вспомнить ее начало. Мы настоятельно требуем с нею покончить и перейти к следующему рассказу». Следуют подписи и крестики. «Отличное прошение», — сказал Лис. «Оно избавляет от необходимости читать все прочие. Да и вообще просителей к черту, а прошение в огонь». Сказано, сделано. Все прошения полетели в огонь, и никогда еще ни на человеческой, ни на звериной памяти столб пламени не поднимался так высоко. При виде его все пришли в восторг. «Это пламень радости», — говорили друг другу звери. «Наше правительство довольно, все идет хорошо. Да здравствует новый главный редактор». Нота бене. Просители радовались больше всех. «Et jam plaudite kives». Примечание. «Теперь аплодируйте, граждане». Латинской. Обычное обращение к зрителям в конце римской комедии. Конец примечания. «А если вы аплодируете? На что же вы жалуетесь?»